на мой взгляд, неопровержимому. Сам не знаю, решусь ли прибавить. Четвертое, вполне согласующееся с почти божественной скромностью Пьера Менара. Его грустной или иронической манерой пропагандировать идеи, являющиеся точной противоположностью тех, которых придерживался он сам. Напомним еще раз о его диатрибе против Поля Валери на страницах эфемерного сюрреалистического журнальчика Жака Ребуля. Текст Сервантеса и текст Менара в словесном плане идентичны, однако второй бесконечно более богат по содержанию, более двусмыслен, скажут его хулители, но ведь двусмысленность — это богатство. Сравнивать Дон Кихота Менара и Дон Кихота Сервантеса — это подлинное откровение. Сервантес, к примеру, писал: «Дон Кихот, часть первая, глава девятая. Истина, мать которой история, соперница времени, сокровищница деяний, свидетельница прошлого, примеры поучения настоящему, предостережение будущему». Написанный в XVII веке, написанный талантом-самоучкой Сервантесом, этот перечень — чисто риторическое восхваление истории. Менар же пишет: «Истина, мать которой история, соперница времени, сокровищница деяний, свидетельница прошлого, примеры поучения настоящему, предостережение будущему». История — мать истины. Поразительная мысль. Менар, современник Уильяма Джеймса, определяет историю не как исследование реальности, а как ее источник. Историческая истина для него не то, что произошло, а на то, что, как мы полагаем, произошло. Заключительные слова, примеры поучения настоящему, предостережение будущему, нагло прагматичны. Столь же ярок контраст стилей. Архаизирующий стиль Менара иностранца как-никак грешит некоторой аффектацией, этого нет у его предшественника, свободно владеющего общепринятым испанским языком своей эпохи. Нет такого интеллектуального упражнения, которое в итоге не принесло бы пользы. Любое философское учение — это сперва некое правдоподобное описание Вселенной. Проходят годы, и вот оно всего лишь глава, если не абзац, если не одно имя в истории философии. В литературе подобное устаревание еще более явно. «Дон Кихот», — говорил мне Менар, — «был прежде всего занимательной книгой. Ныне он — предлог для патриотических тостов, для высокомерия грамматиков, для неприлично роскошных изданий. Слава — это непонимание, а может и того хуже». В этих нигилистических выпадах нет ничего нового. Удивительно решение, к которому они привели Пьера Менара. Он вознамерился стать выше тщеславия, подстерегающего человека во всех его трудах. Он затеял дело сложнейшее и заведомо пустое. Всю свою добросовестность и часы бдения он посвятил тому, чтобы повторить на чужом языке уже существующую книгу. Черновикам не было счета. Он упорно правил и рвал в клочки тысячи исписанных страниц. Вспоминаю его тетради в клеточку, его помарки черными чернилами, его особые корректорские знаки и мелкие, как мушкара, буквочки. Он любил в сумерки гулять по окраинам Нима, каждый раз брал с собой тетрадь и разводил веселый костер. Он никому не позволял взглянуть на них и позаботился, чтобы они его не пережили. Я пытался их восстановить, но безуспешно. И вот я размышляю над тем, что окончательного Дон Кихота надо было бы рассматривать как своего рода палимпсест, в котором должны сквозить контуры, еле заметные, но поддающиеся расшифровке более раннего почерка нашего друга. К сожалению, лишь некий второй Пьер Менар, проделав в обратном порядке работу своего предшественника, сумел бы откопать и воскресить эту Трою. думать,